Глава четвертая. Отворотное зелье. Страстное свидание, Ольга. Хочу взять тебя в жены. Странные речи Велины. Амфорка на шее. Больно ты совестливый, придется другого искать. Горькие мысли на берегу Волхова. Велина приходит к Ружене. Твой муж Рарок тебя обманывает. Отворотное зелье. Хитрость Аскальда. «Значит, так, воевода!» — с болью в голосе, но уже деловито рёк князь, отвернувшись от реки. «Я поутру выступлю вдогонку за остатками викингов Олафа, да тех предателей новгородских, коим с ними уйти удалось. А ты в Новграде остаешься со своей службой. Все до мелочи последней выяви, кто и чем помогал Вадиму и Олафу. И не забудь составить списки тех, кто мятежниками казнен был. Должны мы дбать о верных людях своих, живых и мертвых. Мертвым честь и слава, а их с родственником плата достойная из казны княжеской. А уж как вернусь, придется нам разделиться. Я останусь в Новграде, а ты займешься обустройством Ладоги». «Добро, княже! Мыслю, посланцы мои успеют упредить палачан и отрезать путь беглецам по заходной Двине». Хлопнув друг друга по плечу на прощание, Рарок отправился обговаривать с темниками предстоящую погоню за уцелевшими викингами, а Ольг — в ратный стан. Вышел он с молчаливым помощником и тремя изведывателями из воинского стана, когда уже вечерело. «Поскольку многие дома сожжены и порушены, давай-ка, брат Вольфганг, проводи изведывателей в мой терем. Пусть там поживут, пока разбираться с предателями будем, да к суду княжескому их готовить», — велел Ольг, — «а я по граду пройдусь». Вольфганг кивнул, и все четверо удалились. Оставшись один, воевода думал о последних словах князя: «Займешься обустройством Ладоги». «Выходит, надолго Новград покину, и неведомо, когда вновь увижу ее», — подумал воевода. До сих пор Ольг старался меньше бывать в Новграде, чтоб не тревожили сердце тяжкие воспоминания о любимой, не травили душу горьким полынным зельем. Он сражался с норманами, ходил громить их ярлов в фьорды, с головой окунался в работы по возведению крепостных сооружений. Был занят так, что поздним вечером падал на свое ложе и сразу засыпал. А утром уже обучал молодых воинов, строил, либо летел в погоню за очередными драккарами на своих быстрых, специально сработанных для того ладожскими мастерами боевых лодьях. Он не давал себе ни минуты передыху. Так легче было справиться с сердечной болью. А сейчас она была так близко. Ольг опять вспомнил последнюю встречу с Велиной у торжища и недавние слова Ефанды: «Я так устала, братец, твоей Велиной». И сердце, не слушаясь разума, начало гулко стучаться в груди воеводы. «Теперь она вдова, только муж ее моими воинами убит. Как Велина на сие поглядит», — размышлял воевода, погруженный в думы, разумея, что всякий раз, идя по граду, будет искать очами ее стан среди прохожих жен. Сам не заметил, как оказался перед тесовыми воротами посадского терема. «Эх, решайся, воевода! Чему быть, того не миновать!» — прокашлявшись сам себе, повелел Ольг и решительно постучал в ворота. Рыжая хоронец опасливо выглянул через крохотное оконце в воротах. «Хозяйку зови! Мигом!» — повелел начальник изведывателей. «А чего сказать-то?» — спросила хоронец. «Ольг из Приладожья скажешь», — решительно молвил воевода. «Хозяйка повелела проводить гостя в терем», — сообщил, вернувшись, дюжий страж ворот. «Ишь, как на моего Вольфганга похож», — отметил про себя воевода, взглянув еще раз на рыжего охоронца. «Наверное, тоже из франков будет». Она поднялась навстречу с широкой лавы, все такая же статная, как и в девичестве, только очи ее стали недоверчиво внимательными, а тело более округлым и оттого сумасшедше, обворожительным. Они стояли некоторое время, глядя друг на друга, а потом враз ринулись навстречу, заключив друг друга в крепкие и горячие объятия. «Теперь я не простой воин, а воевода, и смогу взять тебя в жены, Велина!» — шептал Ольг, боясь раскрыть объятия, словно его любимая была птицей и могла улететь. «Конечно возьмешь, любый!» — жарко задышала жена, уже порядком истомившаяся, бесставшей привычной за годы замужества ласки. «Как я ждал тебя, милая, как тосковал!» — шептал воевода, задыхаясь от страсти и нежности. Велина покрыла его лик быстрыми жадными поцелуями, одновременно увлекая за собой к широкому березовому ложу, изукрашенному резьбой. Ольг ничего не ощущал и не видел, кроме ее очей, уст и упругого, горячего тела. Когда утомленные и благостные они лежали подле друг друга, Велина, нежно поглаживая могучую грудь воеводы, прошептав много ласковых слов своему любимому, как бы невзначай спросила: «А скажи, мой могучий богатырь, коли вдруг что с князем случится, ты можешь вместо него князем стать?» «Не должно с ним ничего случиться, коли мы соратники боевые, всегда рядом. Ежели ему гибель, так и нам. Какой тут дележ?» «Так-то оно так, да малость не так, как говаривал мой покойный муж. Ведь не только в бою люди гибнут. Бывает, человек за праздничным столом костью поперхнется, и все, готов. А вот еще, говорят, есть такое зелье ромейское. Ежели его добавить в питье человеку, то он через седмицу-другую тихо умрет, и все будут думать, что от болезни». «Ты к чему такие речи заводишь, милая?» «А к тому, любый, что ты воевода. Дружина под тобой и под князем ходит. А как только ты один останешься, так и выходит, что тебе князем-то и быть». «Перестань, Велина, ни к чему эти речи!» Невольно повысил голос Олег. «Да я просто о своем, о бабьем. Ведь как хорошо-то княгиней быть. И почтение, и уважение со всех сторон. А уж платьев да прикрас ладных не счесть». Увидев, что по челу Олега вновь пробежала тень недовольства, она тут же прижалась к нему и нежно заворковала словами, призывно заиграла очами. «Ну, не серчай, милый, я ведь жена не старая, хочется красивой и нарядной быть, что ж тут худого?» Олегу не по нраву пришлась болтовня Велины, но постепенно он успокоился. Тепло, покой и нежное поглаживание женской руки, воркование тихой речи и расслабленность всех членов после бурного и жадного милования стали быстро погружать воеводу в сон. Именно в том пограничье сна и бодрствования продолжали возникать слова: «А у царицы греческой рекут золотая повозка есть, вот бы на такой по Новграду прокатиться! Кабы нашелся такой человек, давлил ромейского зелья в питье княжеское, так и стали бы мы с тобой, милый новгородчиной, вдвоем править. Я бы тебе сына родила». Ольг пробудился, не понимая, впрямь ли сказаны были те слова, а может, почудились. Он не подал виду, что вернулся в явь. К подобной осмотрительности приучила его тайная служба. Воевода только чуть размежил один глаз и увидел, что очи Велины закрыты, а пальцы левой руки перебирают некую безделицу на шее. Крошечную амфорку в серебряной оправе, что висела у нее на шнурке вместе с нательным крестиком. «Только не тот ты человек, милый!» С улыбкой ласкового превосходства молвила вдова: «Больно совестливый, все по праве жить стараешься, придется другого искать». Сонно вздохнула она, зевая. Послышался плач младенца. Видимо, тот был в соседней комнате. Опасаясь, чтобы Велина не заметила его бодрствования, Воевода сонно перевернулся на правый бок и ровно засопел, как большой ребенок. Велина поднялась и вышла покормить дитя. Ольг тихо встал, стараясь не шуметь, и, осторожно собрав свое одеяние, выскользнул из светелки. На берегу Волхова он сел на корягу и обхватил голову руками. И было отчего хвататься за голову. Его любимая Велина, столько лет желанная и недосягаемая, в эту ночь стала его и только его. Счастье, захлестнувшее все тело и сознание без остатка при первом же касании ее руки. Но почему счастье вперемешку с горечью, ощущением чего-то неприятного, разрушительного? И даже зачем он подумал об этом? В светлой северной ночи туман над Волховом стал сам собою сбираться в... Нет, не надо, не хочу! В Кельтский крест. Туман стал темнеть и приближаться. Тело покрылось холодной испариной. Потом крест в круге начал таять, но, кажется, растаял не совсем. Или просто остался едва различимым не в тумане, а в его мыслях. От светлой и чистой радости единения с любимой не осталось и следа. Сердце в груди разрывалось от боли и обиды. Как она могла так, походя, все разрушить? Я ведь любил ее больше всего на свете. Отдать жизнь за один ее взгляд, одно слово, счел бы за честь и радость. Стой, Ольг, не о том мыслишь. Коли грозит опасность, ты, начальник изведывательской службы, должен о ней первым ведать. Потому думай, ведь главное оружие изведывателя – это его голова. Думай, воевода, размышляй как следует. Велина вновь неожиданно возникла в княжеском тереме, когда Ружена никак не ожидала ее увидеть. Она знала, что восстание в Новграде было подавлено по-варяжски, быстро и без пощады. Знала и о том, что Вадим при этом погиб и не увидел родившегося наследника. «Регина, к тебе с родственница твоя, Велина», — доложила хоронец. «Речет срочное дело у нее». «С чем она пришла? А вдруг с обидами и злобой? Да еще так рано, я едва только умыться успела. Но отказать во встрече бедной вдове тоже не годится. Да и зачем? Прежде ведь всегда было о чем поболтать». «Зови с родственницу», — кивнула она охоронцу. Лик Велины, к некоторому удивлению княгини, был не слишком скорбен. Даже в очах, как показалось Ружене, промелькнуло некое скрытое довольство. Она не высказала ни обиды, ни укора своей сношенице. «Я зла на тебя не держу, Ружена. Не ты ведь убила моего мужа, не ты сделала меня вдовой, а, говорят, напротив, просила Рарага о милости ко мне и сыну, зато я тебе благодарна. Потому и пришла я упредить тебя отплатить за добро добром». «Разве мне грозит опасность? Какая? От кого?» — подняла светлые брови княгиня. «Беда у тебя, Ружена, хоть ты пока о ней не ведаешь. Подкралась к твоему гнезду змея злая и хочет его порушить, а мужа твоего похитить». «Что ты такое речьешь? Кто эта змея? Откуда?» — оторопело уставилась на гостью княгиня. «Зовут ее Ефанда, сестра воеводы Ольга. Она вражья известная, где-то у Ладоги в лесу обитает. Мне пришлось позвать ее роды у меня принять. Только после того я молитвы очистительные читала и пастора Энгельштайна приглашала, потому как все знают, что она колдунья. Вот она-то и околдовала мужа твоего. Чары на него напустила и от тебя отворотила. Я сама видела, как он ее провожал, какими очами на нее глядел». «Ефанда Кафариш», — княгиня обессиленно уронила руки, — «похоже, правда твоя, Велина. В самом деле он такое имя как-то во сне назвал. Вот, сама видишь, что нет лжи в моих речах. Небось, заметила, как приехали вы с Рарагом сюда, так и стал муж-то другим, а?» Ружина только обессиленно кивнула, и очи ее наполнились слезами. Он все в походах да в делах княжеских. Почти не вижу его. Сейчас в стане воинском даже ночевать не пришел. Вот должен скоро быть, потому я и встала с рассветом. Да только опять в тереме не задержится. Тут же в поход куда-то идет». «Вот-вот, в поход, небось опять на Ладогу, о том я тебе и рекла, оттого так рано и прибежала. Коли сегодня ничего не сделать, может быть, поздно, она еще больше его там обворожит», — горячо зачастила Велина. «Что ж и делать? Как рарак от колдовства избавить, может сказать ему все как есть». «И не мысли о том даже. Чары еще крепче от того силу свою возьмут. Супротив чар только другие чары действенные, а против приворотного зелья только отворотное может помочь». «Что за зелье такое? Да и где его взять? Для того и пришла я. Мы ведь сродственницы с тобой и друг другу помогать должны. Вот, держи, тут зелье надежное. В питью мужу 2-3 капли только добавь, и снимется с него приворот колдовской. Бери, бери, потом еще не раз мне спасибо скажешь. Гляди, как доченька твоя выросла», — молвила гостья, глядя на спящую Светану. «Жаль, мой сын мал еще, а то невеста ему бы стала. Ну, ладно, побежала я, а ты гляди, не проворонь счастье-то, не упусти время, не то поздно будет». То ли предупредила, то ли пригрозила Велина. После ее ухода Ружена, и без того исполненная нетерпеливого ожидания, обратилась вся в натянутую до внутреннего звона жилу. Чуть что где стукнет, она тут же спешит к оконцу. Не терпелась поскорее дать мужу отворотного зелья. Решила добавить в квас. Он его любит. На столе уже все давно готово, а его все нет. Ружена, волнуясь, то и дело прислушивается к звукам со двора. Тихо. А вдруг не приедет? Ведь такое не раз бывало. Наконец послышался говор и конский топот. «Уф! Неужели приехали? Приехали!» — радостно воскликнула Ружена. Но радовалась она рано. «Прости, Руженушка!» – торопливо молвил рарок, едва войдя в светлицу и обняв жену. «Уж не серчай, но я только на минуту. Взять новую уздечку для коня, да еще кое-что из воинского снарядья. Прости!» «Постой, рарок! Что ж ты? Даже за стол не сядешь, так и уедешь незнамо насколько!» – воскликнула всхлипывающая Ружена, выбегая за ним на крыльцо терема. «Не могу, Руженушка, не до застолья сейчас, уйдут вражьи дети!» Князь быстро поцеловал жену и легким соколом взвился в седло. «Погоди, Любый, вот, хоть подарок мой, флягу с квасом, жажду утолить и силы прибавить в дороге. Возьми». Ружена, когда волновалась, начинала особо напирать на «Ф». Она подала дорожную серебряную флягу в прочном войлочном чехле. Князь еще раз обнял жену и, бросив подарок в переметную дорожную сумму у седла, выехал со двора. Воевода Ольг не заметил, как кончилась ночь и наступило утро, потеряв всякий счет времени. Наконец, все речи его и Велины, каждое движение и каждый вздох были осмыслены и разложены по своим местам, вплетены в те сведения, что накануне были получены от изведывателей. Все сложилось в единую картину. Ольг вначале омыл чело, а затем и вовсе погрузил всю голову в холодную воду реки. Пусть остаются только самородки настоящих мыслей, а шелуха ошибок утекает прочь с водою. Ты сам виноват в том, что случилось. Ты любил тот образ, который нарисовал себе в юности, не пытаясь даже узнать, какова Велина на самом деле, — жестко сказал сам себе Ольг. Отчего теперь, когда узрел ее настоящую, теряешь самообладание? Воевода быстро встал, поправил одежду, утер рукавом чело и решительным шагом устремился к дому Велины. Но он опоздал. Бывший возлюбленный, а теперь первейшего недруга, не оказалось на месте. Перепуганный страж, на которого воевода налетел, будто ястреб, пролепетал. «Воевода, неведомо мне, куда она ушла. Реку же, еще на рассвете, не мое ж это дело, ну не ведаю я». «Вольфганг!» – кликнул воевода голубоглазого франка, помощника по изведывательской службе, входя стремительной походкой в свой просторный терем. «Велину, вдову бывшего посланника Вадима, сыскать! Коня мне, я к князю!» Немногословный и всегда невозмутимый Вольфганг только утвердительно кивнул головой и тут же отправился исполнять волю своего начальника. «Придется другого искать», — колотилось в голове, будто стеклянные бусинки слова Велины. «Другого? Кого? Когда? И где? Главное, упредить Рарага об опасности». Князя дома уже не оказалось. Заплаканная княгиня принялась рассказывать сквозь слезы. «На рассвете уехал с охраной. А куда? Кто ж его знает? Он мне никогда ничего не говорит. Вот так и сижу всегда одна». Ружена достала из-за пазухи уже изрядно мокрый от слез кружевной плат. Ольг хотел еще что-то спросить, как тут же замер на полуслове, не в силах оторвать очей от груди княгини. Вместе с платком Ружена невольно извлекла из-за пазухи крохотную амфорку на шнурке. «Ведь это...» «Велина!» – закричал воевода. «Когда она была здесь?» Совершенно сбитая с толку, не понимающая, что случилось с таким всегда спокойным воеводой, Ружена, заикаясь, ответила: «На рассвете? А ты почему кричишь на меня? Я все-таки княгиня, а не твоя жена», — попыталась рассердиться Ружена. «Ты успела налить этого зелья в питье князя?» — еще громче крикнул Ольг, одним движением срывая с шеи княгини амфорку. «Говори, ты знала, что это отрава? Говори!» «Это отворотное зелье!» — побледнев от испуга, проговорила еще больше, заикаясь, Ружена. «Куда ты влила отраву? Быстро, реки мне!» Голос воеводы был теперь не столь громким, но таким зловещим, что у княгини подкосились ноги, и она рухнула мешком на широкую резную лаву. «Я флягу подарила с питьем». «Рарак пил из нее?» — почти шепотом спросил воевода, чувствуя, что и у него подкашиваются ноги. «Нет», — едва выдавила короткое слово Ружена и захлебнулась. Ее начало трясти от страха и осознания содеянного. Воевода бросился к выходу. «Не говори ему, пощади, спаси его», — простонала Ружена, сползая на пол и умоляюще протягивая вслед руки. Ольг не чувствовал, как сбежал по резным ступеням во двор и едва не сшиб с ног своего помощника. «Велину сыскать не удалось», — сообщил Вольфганг. «Ни у родственников, ни у знакомых, нигде нету». «Коли просто сбежала после того, как дала яд Ружене, это одно, а ежели она что-то еще против князя замыслила, с нее останется. Уж очень злобно и мстительно. Никак не может простить, что княгиней из-за Рарага не стала. Эх, правду говорят, что любовь слепа. Как я не видел прежде этого в ней», — думал про себя Ольг, слушая доклад помощника о поисках беглянки. «Погоди», — вдруг резанула догадка, — «Ружена-то теперь в не меньшей опасности, чем князь. Она же в любой миг про амфорку с ядом рассказать может». «Вольфганг, лично отвечаешь за безопасность княгини. Усиль охрану. Никого, особенно жен неизвестных, к ней и близко не подпускай. Никуда до нашего с Рарагом возвращения Ружена выходить не должна. Чтоб не тосковала, байки наши варяжские ей порассказывай, капризы всякие женские исполняй, заботься, в общем. Но главное, неусыпно бди. Скоморох со мной!» «Понял. Охранять, ублажать, не пускать», — кратко повторил приказ исполнительный Вольфганг и поспешил в княжеский терем. Воевода с изведывателем влетели в седло и помчались по дороге. В голове Ольга гудела и стучала, билась пойманным зверем одна мысль, молитва: «Не пей, Рарак, ты не чуешь жажды, не пей!» Будто уважив отчаянную просьбу воеводы, небесные силы нагнали темные лохматые тучи. Воздух сразу посвежел, в любое время мог начаться дождь. Они достигли места, где по всему раражичи останавливались на привал. «Недавно тут стояли», — быстро осмотрев землю, молвил Скоморох. «К полудню мы должны нагнать дружину». «Послушай, брат Скоморох, а как-то можно скоротить путь? Каждое мгновение дорого, очень дорого, брат!» Не вдаваясь в подробности, с трудом скрывая волнение, молвил воевода. «Пожалуй, можно», — подумав, ответил изведыватель, который видел напряжение своего начальника и понимал, случилось что-то важное. «Скоро река петлю делать будет. Мы переправимся на тот берег, пройдем по каменистым грядам и снова на этот берег вернемся». «Давай, скорее!» – воскликнул воевода. Когда они переплыли на противоположную сторону, преодолели каменную гряду, рискуя поломать ноги лошадям на мшистых округлых валунах, а потом снова переправились на шуйский берег Ловоти, впереди блеснули копья». «Дозволь, воевода, я проверю. Если наши, горлицей трижды кликну», — попросил изведыватель. Воевода кивнул. Вскоре трижды протяжным «у-у-у» проворковала горлица. И Ольг погнал уставшего коня. «Да, это раражичи, его воины, но что-то не видать князя». «Князя нет», — доложил подошедший Скоморох. «Тут только десяток наших». Им Рарак повелел через лес на реку Великую идти, чтоб упредить тамошнего воеводу вербу перенять Нурман, коли они все-таки решат ускользнуть через Чудское озеро. Сам князь отправился далее, к верховьям Ловоти. «По коням, Скоморох!» — кратко велел воевода. Они настигли дружину на травянистом холме. Дозорные, узрев воеводу, хотели ему что-то доложить, но Ольг, не слушая их, спрыгнул с седла и бегом заспешил к тому месту, где заметил княжеского коня. Когда, тяжело дыша, воевода взбежал на холм, сердце его упало. Рарак недвижно лежал на плаще, раскинув руки. Рядом валялась злополучная фляга. На одеревеневших ногах Ольг подошел ближе, окликнул князя, но тот молчал. «Опоздал!» – сдавленно вымолвил воевода, и вдруг, во владевшей им дикой злобе, схватил флягу. Изо всей силы ударил ее оземь, а потом начал, сцепив зубы, топтать проклятую серебряную посудину. Пораженный Скоморох широко открытыми очами глядел на странную выходку воеводы. «Что глядишь?» – в злобном отчаянии крикнул ему Ольг. «Опоздали мы!» И, зарычав, подобно раненому зверю, он изо всех сил швырнул ненавистную флягу в болото у подножья холма. «Ольг, чего тебе моя фляга сделала?» С трудом сквозь смех спросил Рарак, который проснулся от криков и рычания своего воеводы, но не мог ничего молвить от душившего его хохота. «Да вот», — не веря очам, пролепетал воевода, слика которого злость и отчаяние стекала, будто плохая краска от сильного ливня. «Ну, мы того, со Скоморохом скакали, скакали, пить захотелось, а твоя фляга не открывается. Разобиделся я на нее жуть как!» Начиная улыбаться, сконфуженно ответил Ольг. «Что ж ты наделал, брат? Это же подарок моей Ружены. А ты его сгубил. Я так ни разу и не испил из нее. Эй, кто-нибудь, дайте воеводе напиться. Только флягу откройте, а то он и ее сгоряча размозжит». «Никак ты, брат, где-то сегодняшней ночью крепко потрудился. Что теперь такая жажда мучит, а? Ну и уморил почище Скомороха. Ха-ха-ха-ха!» — покатывался князь. Все воины вокруг тоже смеялись, а начальник изведывателей только широко и радостно улыбался, все еще чувствуя дрожь в теле от недавнего страха и напряжения. «Держи, воевода!» – пророкотал трубным глазом один из охоронцев, подавая свою флягу. «Я сам прошлой ночью с Милкой до самой зари сладко любился. Понимаю!» – подмигнул он. «Ну вот, княже!» Виноватым голосом молвил Олег. «Теперь я тебе флягу должен». «Должен, должен!» – весело подтвердил князь. «А что стряслось-то?» – уже серьезнее спросил он. «Особо ничего», – Один из мятежников в бега подался в эту сторону, вдоль реки. Мы со Скоморохом догнать его решили, — нашелся Ольг. Только он, видать, по дороге в лес ушел. Может, на заимке какой схоронился. А мы, когда людей твоих встретили, решили дружину нагнать и новости последние тебе доложить. А дела-то у нас таковы, княже. Аскальд. «Куда пойдем дальше, Скальд?» — спросил его верный друг Хродульф. «Да что тут особенно думать, Хроди?» — уверенно ответил певец. «У нас богатая добыча, эти купеческие лодьи полны, и нам один путь домой. Пройдем на Волгу, оттуда волоками в Северную Двину. А может, пройти через реку Великую и Чудское озеро? Я не косматый медведь и не собираюсь терять добычу на реке Великой. У реригов там полно постов». «Да, ты прав, Скальд. Действительно, сам Великий Один хранит нас. За нами до сих пор нет погони, иначе на купеческих тихоходных, да еще доверху груженных лодьях, нам было бы не уйти. Помни всегда, что я сказал вам пятерым, когда мы шли через пороги к Хродгайру. Ты не только будешь жив, но и станешь ярлом, Хроди!» — твердо и внушительно проговорил Аскальд. «Верь мне и помогай во всем, и будет так, как я сказал». «Наша прошлая жизнь осталась за сяскими порогами. Теперь началась новая». Слова Скальда звучали, как всегда, вдохновенно и убедительно. Путь был трудным и длинным. Когда волоком тащили на бревенчатых катках плоскодонные лодьи с добычей из Сяси в Тверицу, то даже возникали мысли бросить часть добычи, но вдохновенные речи и песни Скальда сделали свое дело, и они преодолели тяжкий участок пути. Зато потом были горды собой, когда течение этой реки повлекло их в Волгу, и нужно было только управлять движением лодей. По Волге опять пошли против течения на веслах. Снова было трудно, а когда добрались до второго волока из Волги в Западную Двину, то случилась совершенно нежданная встреча. «Хроди, возьми троих воинов и проверь, все ли в порядке на этом последнем на нашем пути волоке. Будь осторожен, рериги могли устроить здесь для нас засаду, а мы пока приготовим добрый ужин». Хродульф вернулся лишь с наступлением темноты, но не только со своими воинами. В первые мгновения, когда к костру подошел высокий словен в кольчуге и с боевым топором за поясом, а следом стали появляться еще вооруженные люди, холодок пробежал по телу и мыслям Скальда. «Неужели он привел воинов Рерика?» — хлестнула жуткая догадка. Но эта мысль тут же покинула его, потому что следом за словеном в освещенное костром пространство ступил кормщик дракара конунга Олафа. У него была перевязана рука, лик осунувшийся, а очи, как у загнанного в западню зверя. Тут же оказался и еще один воин с корабля Хёвдинга. Это было уже страшнее воинов новгородского конунга. А если Гунтар жив, и выяснится, что он давал совсем другой приказ Аскальду, вмиг певец почувствовал себя в ледяной волне зимнего моря. «Вы откуда? Что случилось? Почему вы здесь? Где конунг? Где Олаф?» — засыпал вопросами пришедших Скальд, чтобы скрыть свою растерянность. «А вдруг следующим из темноты появится сам конунг? Что ответить ему? Как оправдаться за бегство? И что он об этом знает?» «Скальд, так не делают. Мы голодны, а ты вместо того, чтобы накормить нас, набрасываешься с вопросами, как сторожевой пес на прохожего», — воскликнул кормщик, оглядываясь на столь неожиданно появившихся земляков. «О да, в волнении от радости встречи я даже забыл о еде», — смутился певец. «Что с конунгом? Ты видел его?» Шепотом весь дрожа от нетерпеливого ожидания спросил Скальд у Хродульфа, пока пришедшие рассаживались вокруг котла с душистым варевом. «Он убит, и большинство его воинов тоже. Про Гунтара с Лодинбьорном они ничего не знают. Но судя по тому, что конунг Рерик и его воевода пришли в Новгород и убили Олафа, Их тоже нет на этом свете». Эти слова верного друга не просто вернули испуганного скальда к жизни, но подействовали, как самое крепкое греческое вино. Душа его запела, а движения стали полны уверенности и даже некого величия. Забыв о еде, он отошел в темноту и от всего сердца стал благодарить Одина и Тюра и всех богов за чудесные новости, за спасение его жизни, имени и чести воина. Возвращаясь к костру, Аскальд постарался стереть со своего лика следы счастливого ликования. Вначале все шло так, как задумали наш конунг Олаф, Вадим и Хёвдинг Горевата, принялся неторопливо рассказывать кормщик, утолив голод. Новгородцы дали нам своих людей, и мы, пройдя по граду, определили, кого из людей Рерика следует уничтожить первыми. В назначенное время мы вместе с новгородцами, которые были с нами заодно, кормщик кивнул на славян, что сидели тут же, принесли Эрига в жертву Одину. К вечеру Вадима Храброго объявили новым конунгом новгородчины. К нам присоединились и те из наших земляков, которые пришли в Новград или шли через него в Альдегу. Все было отлично. Часть противников убита, другая в цепях ожидала участи рабов. Рассказчик тяжко вздохнул. Видно, дальше начиналась неприятная полоса воспоминаний. Мы ждали, что через 2-3 дня подойдут воины Гунтера с Альдаги, которые сообщат, что Рерик и его воевода, как его, Пырей. Напомни, кормчий повернулся к высокому славену. «Ольг!» подсказал новгородец по имени Пырей, который был первым помощником у Горевата и Сквыря по их соливарному делу, а также исполнял роль толмача, владея чудским, франкским и нормандским языками. «Как ты сказал, Ольг?» – вдруг вскинул светлые брови скальд. «Я знал одного человека с таким именем, но он погиб на моих глазах. Помните тех славян, что Лодин Бьорн нанял на наш драккар в Приладожье? Мы называли его Хвитербард, а ладожцы между собой Ольг». «Точно, Хвитербард!» – воскликнул Пырей. «Я в тот день как раз был в доме Гореватой, когда дозорные сообщили, что к городу со стороны Ладоги подходят викинги. Горевата и особенно ваш конунг Олаф очень обрадовались». «Я знал, что молот Тора победит даже отчаянных Реригов!» – воскликнул Жестокий. «И мы с Гореватой, Сквырем и еще десятком ближайших единомышленников в сопровождении воинов поспешили за город, чтобы с почетом встретить победителей. В самом деле из-за холма показались вооруженные викинги. Встречающие приветственно замахали руками, но потом я увидел растерянность на лике Олафа. Горевата это тоже заметил и спросил у него, что случилось, а конунг ответил, что не видит во главе отряда своего сына. «Впереди идет какой-то другой высокий и широкоплечий воин», – растерянно проговорил конунг, а потом добавил, еще более теряясь: «Это не мои воины». Между тем пришлый отряд викингов остановился, и высокий воин, что шел во главе, громко крикнул: «Что, Олаф, ты не узнал меня?» и снял боевой шлем. «Хвитербард?» – изумленно проговорил конунг и побледнел. А в это время из-за того же холма появился еще отряд, но это уже были не викинги, а самые настоящие варяги во главе с самим князем Рарагом. Теперь не только Олаф, но и Горевата со Сквырем, и все мы, и прочие новгородцы поняли все. Схватились за оружие, но было поздно, да и силы не равны. Горевато немедля послал меня за подмогой. Я побежал, а сзади уже зазвенели клинки. «Будем сражаться!» – решительно молвил новый князь Вадим, когда я, задыхаясь, рассказал о случившемся. Он приказал собрать всех, кто может держать оружие, к своему терему, а меня отправил на пристань, чтобы я окликнул оставшихся на драккарах викингов Олафа и наших новгородцев, что были верны ему. Мы собрались и попытались прорваться к Вадиму, но рериги уже были там и не только отбили наш удар, но и стали теснить к пристани, — перебил Пырея кормщик. К нам пробился один из немногих, кто уцелел в той рубке за городом. Он рассказал, что конунг Олаф погиб. Нам ничего не оставалось делать, как бежать. Один драккар рериги сожгли, а на втором нам удалось уйти. Сначала в озеро Ильмень, а потом дальше, в западную Двину. Но, как оказалось, путь домой закрыт. Мы в ловушке, — горько закончил кормщик. «Почему же нельзя уйти по Двине в Варяжское море?» — спросил Скальд. «Когда мы уже шли по Двине на драккаре, то навстречу прискакал верный Вадиму человек. Вот он, Иловай, — указал Пырей на человека в кольчуге, — и рек, что едва жив остался, потому как люди Рарага с многими всадниками пришли в Полоцк и перекрыли реку баржами да лодьями, чтоб каждую самую малую лодчонку перенимать, — горячась сообщил новгородец». «Они объединились с палачанами и выставили против нас такой заслон, что мышь не проскочит. Рекут, что князь Рарак дал слово ни одного из тех, кто участвовал в восстании Вадима и Олафа, не оставить в живых», — обреченно поведал Иловай, нынче уже бывший помощник Вадима по тайным делам, которому посчастливилось бежать вместе с остатками воинов Олафа. «Мы решили уходить по Большому кольцу через Волгу, а там лучше всего через Свирь в Нево или где-то затаиться на время, пока все утихнет», — добавил он мрачно. «Это все равно, что не сразу затянуть удавку на собственной шее, а делать это постепенно и более мучительно. Конец тот же», — хорошо поставленным голосом молвил Скальд. «На свире и при выходе из озера Нева стоят посты рерига». Он тут же повторил сказанное на славянском. «Пусть всем будет доступна сила его речей». «Что же делать? Должен быть какой-то выход!» Наперебой загомонили воины Олафа и новгородцы. «Я спас от верной смерти и сделал богатыми вот этих настоящих викингов». Он широким жестом показал на своих воинов и выдержал долгую паузу, чутко ощущая растущее среди слушателей напряжение. «Да мы все были бы уже мертвы, если бы не наш славный ярл, божественный певец!» — воскликнул первым Хродульф. Его поддержали четверо друзей, и за ними и остальные бывшие воины Хёвдинга Хродгейра. «Ярл? Когда ты стал ярлом, Скальд?» Очи кормщика расширились от удивления. «Конунг Гунтер отличил меня этим званием и дал особое поручение, чтобы я мог разобраться с Хродгейром и как следует исполнить его приказ». «А где же Хродгейр? И почему вы идете с Волги?» – опять спросил кормщик, для которого известие о предательстве было столь же неожиданным, как и то, что Аскальд теперь ярл. «По велению конунга Гунтера этот предатель был мной казнен. Вот эти пятеро достойнейших воинов – свидетели того, что приказ и звание ярла я получил от самого конунга», – торжественным голосом сообщил певец, и все его воины согласно закивали головами. А пораженный неожиданной новостью кормщик только в задумчивости потирал свою правую длань и глядел на Скальда широко открытыми от удивления очами. «Я никому не могу сообщить, что поручил мне наш непобедимый Гунтер, но смею поклясться, что все, что я делал до сих пор, было сделано во исполнение этого приказа. Это все, что я могу сказать. Большего не требуйте. На мне слово, данное Гунтеру, и даже если этот великий воин уже в Вальгалле, я не могу нарушить данного ему обещания». Наступило молчание. Только потрескивал огонь в костре, и кричали ночные птицы. Да нет-нет, плескалась в воде не то рыба, не то любопытная русалка. Пырей тихо переводил слова Скальда новгородцам. Тишину прервал Хродульф. Он встал, подражая своему другу, обвел всех выразительным взглядом и заговорил медленно, стараясь придать как можно больше силы и проникновенности своему голосу. «Если мы все хотим остаться в живых, да еще и разбогатеть, то должны выбрать ярла Аскальда нашим конунгом». «Верно!» – наперебой поддержали его вначале четверо близких друзей, а потом и все остальные 30 воинов покойного ярла Хродгейра. «Он вывел нас из смертельной западни!» «Благодаря ярлу Аскальду мы вообще живы!» «Да еще и с богатой добычей!» «Боги благоволят Скальду, а вместе с ним и тем, кто рядом!» Восторженно выкрикнул Хродульф. Общее вдохновение передалось и вновь прибывшим. «Пусть певец будет нашим воеводой!» Первым по-славянски воскликнул новгородец. «Все равно Вадим и Олаф погибли!» «Но ведь здесь не все, кто уцелел. Может, они будут против?» Выразил некое сомнение сам певец. «Скальд конунг, мы согласны!» На нормандском загалдели уцелевшие викинги, привычные за долгие годы, что голос скальда всегда вселяет уверенность, спокойствие и силу. «Никто не будет против», — веско заключил Хродульф. «Верно», — сказал новгородец. «Олаф и Вадим погибли. Гунтер и Лодинбьерн тоже. А нам нужно выбираться из этой ловушки. Без конунга не будет порядка». «Да здравствует новый конунг Скальд, певец божественных асов!» Новый конунг встал, подняв сжатую в кулак правую руку. Потом он обнажил меч и, держа его перед собой острием к небу и рукоятью у груди, глядя на обнаженное лезвие, торжественно молвил: «Я клянусь исполнить вашу волю и быть достойным конунгом. Обещаю, что забота о вас будет для меня самой главной, и что добычу всегда буду делить так, как повелевают наши древние законы. Единственное, что вы должны будете делать, — добавил Скальд, — это беспрекословно слушаться меня, и тогда великий Один и божественный Тор дадут нам все, ибо они внемлют гимнам, которые я слагаю для них. Поклянитесь мне в верности Одинам и Перунам на своих клинках», — велел певец. «Клянемся тебе, конунг Аскальд! Клянемся! Клянемся! Заканчивайте ужин, а я буду думать, как нам уйти из западни, да еще с прибылью», — ответил своим воинам новый конунг. Уже давно закончился ужин. Воины стали рассказывать друг другу, как они сражались, как уходили от погони, как тянули корабли через волоки. «Слушайте все!» — объявил свое решение, возвратившись к костру Скальд. «Боги подсказали мне, что нужно делать». Викинги и новгородцы затихли, внимая решению своего вождя. «Мы сейчас перетащим наши лодьи с товарами в Западную Двину». «Но там нас ждет засада на пути в Варяжское море». «Мы не пойдем в Варяжское море». «Как? А куда же мы денемся?» – растерянно загалдели воины. «Мы не пойдем по Двине к Полоцку и даже не к Ловоти, а перетянем наши лодьи и драккар на Смоленском переволоке в Днепр». «Как в Днепр?» – в полном недоумении переглянулись меж собой воины. «Зачем в Днепр?» «Мы пойдем в Днепр, потому что там нас точно никто искать не станет. На Днепре есть чем поживиться, а там, где нас не ждут, работа клинков будет нетрудной. Мы спустимся к Киеву, там продадим товар, который уже есть, и тот, что добудем по пути. А Рарок пусть ждет нас на Двине. Ха-ха-ха!» Торжественно закончил новый конунг. Воины продолжали таращить очи от удивления. «Вот это план! Ай да конунг Скальд!» — первым оценил неожиданный выход новгородский мятежник Пырей, обладавший острым чутьем, без которого он не смог бы стать помощником хитрого Сквыря и вечно подозрительного Гореваты. Вслед за ним послышались восклицания одобрения. Воины зашевелились, заулыбались, почуяв явную возможность спасти свою шкуру. «А потом в Киеве что будем делать?» – спросил кто-то из викингов. «На месте поглядим, не твоя печаль. Скальд что-нибудь придумает», – уже уверенно ответил ему Пырей. Вот по синему Днепру скользит легкий на ходу драккар конунга Олафа Жестокого. Но вместо Хёвдинга на носу стоит бывший простой певец, а теперь конунг Аскальд. «Вот и дождался я своего часа», — радостно думал новоиспеченный конунг, глядя в бегущие навстречу голубые волны чистого Днепра Борисфена. «Разве мог я еще совсем недавно думать, что лучший драккар нашего фьорда, принадлежащий одному из самых свирепых владетелей Норвегии, станет моим, а сам я конунгом? Но я того достоин». Не только сам выскользнул из лап верной гибели, а еще вытащил с собой 30 воинов и 2 плоскодонные купеческие лодьи добычи, а потом объединил под своей рукой не только беглецов Олафа, но и славян. Какие все-таки чудеса творит великий Один! А может, все из-за того, что моя мать славянка, а отец норман? От отца я получил упорство, безжалостный характер настоящего викинга, для которого нет преграды в достижении цели, кроме самой смерти. От матери способность думать сразу о нескольких вещах, видеть одновременно одно и то же с разных сторон. Это недостижимо для упрямых скандинавов. Они могут быть хитрыми, как старый Лодин Бьорн, воинственными и безжалостными, как Олаф, но не могут быть столь находчивыми, как славяне. Однако славянам мешает их глупая верность слову, честность и благородство даже в отношениях с врагами. Если бы не эти качества, делающие их слабыми, то они давно бы завоевали весь мир. Выходит, что я соединил в себе лучшие свойства обоих народов и потому стал выше и тех, и других. Сладостное чувство превосходства приятно разлилось внутри. Да, в моем отряде теперь есть и те, и другие воины. Вместе они могут сделать то, что недостижимо по отдельности. Да, брат, божественный певец, великие дела ждут тебя впереди, столь великие, что все совершенное до этого покажется сущей ерундой. По пути на одной из ночевок им удалось без особого труда перебить охрану какого-то купца, который подумал, что встретился с такими же торговыми людьми, как и сам. Его товар, деньги и лодьи перекочевали во владение нового конунга. «С купцом-то легко справились», — опять засомневался кто-то из новгородцев. «А в Киеве ведь князь свой и дружина, да и хазары с полян дань берут, а нас всего 200 едва наберется». «С сегодняшнего дня запомните», — отвечал Скальд. «Мы люди грозного и жестокого князя Рерика. Он столь кровожаден и страшен, что убил самого Олафа Жестокого, перебил кучу других конунгов и ярлов и захватил Новгородчину. Мы его передовой отряд, понятно?» «Ну, конунг, ловок ты на выдумку! Что, рыжий лис?» – восторженно воскликнул Пырей. «С тобой мы точно не пропадем!» «Да зачем же пропадать при таких смелых и опытных воинах?» – вдохновенно отвечал Аскальд. «Пред нами Днепр, золотая жила, по которой текут туда и обратно несметные сокровища. Теперь мы будем собирать здесь дань с купцов, а Рерик пусть подбирает объедки с нашего стола». «Слава нашему конунгу Аскальду!» — закричали викинги вслед за Хродульфом. Их крики подхватили новгородцы.